Глава 14. Я заснула до того, как Грей вернулся в лагерь. На следующее утро, когда я проснулась, он спал рядом со мной. Я смотрела, как вздымалась и опускалась его грудная клетка, размеренно, словно чириканье птиц в кроне дерева, и удары волн на берег. Вдох и выдох, вдох и выдох. Он пошевелился, его лицо мгновенно изменилось, стало напряженным. Интересно, как проходила его жизнь дома? Я подумала про боль, печаль, которую он носил с собой. Я видела их в его глазах с первого вечера, когда я встретила его на лайнере, они не покидали его на острове. Но в ту ночь они ненадолго покинули его. Я крепко сжала веки, открыла глаза снова, словно пытаясь изгнать воспоминания, чувства, которые так отчаянно просили, чтобы я их вспоминала, чувствовала снова и снова. Грей пошевелился. «Доброе утро», — поздоровалась я, когда он открыл глаза и посмотрел на меня долгим взглядом. «Доброе», — ответил он, зевая, и сел. «Я вот что подумал», — продолжал он. «После завтрака давай сходим к кораблю и посмотрим, можно ли там спасти что-нибудь еще. Я хочу построить для нас новое жилье, а то скоро начнется сезон дождей». «Ладно», — сказала я. Он встал и пошел в то место на берегу, которое мы уважительно называли туалетом. Я потянулась, тоже вышла из шалаша и помешала угли в костре. Когда Грей вернулся, мы перекусили моллюсками и манго. Рыба вялилась на солнце, и через неделю она станет нам хорошим обедом, если мы сможем уберечь ее от птиц. Грей предложил ее немного закоптить, каждый день понемногу держа филе над огнем. «Я вот что думаю», — начала я, раскрыв раковину и с тоской вспоминая масляно-лимонный соус, в который так вкусно макать мясистую сердцевину. «Что?» — спросил Грей, поднимая глаза от сочного манго. «Кот, корабль, беглец с его чемоданом». Я замолчала, собираясь с мыслями. «Может, у них есть что-то общее?» Грей прищурил глаза. «Например, что?» «Возможно, — продолжала я, — каждый человек, каждое существо убегали или сбежали от чего-то, поэтому и попали сюда?» Грей пожал плечами. «Не знаю. По-моему, тут большая натяжка. К тому же твои слова говорят о том, что ты тоже убегала от чего-то». «Это не так», — ответила я, думая об омраченной жизни Грея, о моей. Я подумала о моей операции, о страшной правде, которую я утаила от Эрика, секреты. Да, у каждого из нас свои секреты. Возможно, у обитателей этого острова они были всегда. Может, этот остров — гавань для секретов, глубоких и темных? Может, он жаждет их, притягивает их к себе, словно магнит? Может, как раз поэтому мы и оказались здесь? «Слушай», — сказал Грей, вставая, — «ты можешь говорить про этот остров, про чертова кота и про все остальное, что угодно, но никогда не намекай, будто я от чего-то сбежал. Мне нечего прятать». Он швырнул в кусты недоеденный плод манго и взял в руки нож. У меня побежали по спине мурашки. «Давай, пора идти», — рявкнул он. «Если повезет, мы вернемся до темноты». По дороге к кораблю мы практически не разговаривали. Грей, казалось, глубоко задумался, я тоже. Внезапно я перестала вообще что-то понимать. Я была растеряна больше прежнего, меня терзала паника за мое будущее. Я уже сомневалась, выживу ли я здесь. Услышав мяуканье Мака, я наклонилась и погладила его, радуясь его компании. Мы остановились, перекусили жареными моллюсками и сушеными манго и продолжили путь. Бабочка глубокого синего цвета пошевелила крылышками, усевшись на ветку возле меня. Потом полетела впереди нас, словно показывая дорогу. Через несколько мгновений показался старый корабль. «Это действительно нечто», — сказал Грей, остановившись, чтобы посмотреть на него. Он сделал глоток и передал воду мне. Я поежилась, вспомнив, как недавно ему пришлось зашивать рану на моем лбу, и порадовалась, что мне уже лучше, и что все заживало быстрее, чем я думала. «Вот как он очутился здесь, так далеко от берега», — продолжал Грей. «Вероятно, волна была огромной, невиданной силы». Я кивнула, обходя вокруг кормы корабля, но замерла на месте, когда услышала поблизости явственный звук шагов. «Грей», — окликнула я его полушепотом. Он прибежал ко мне. «Все в порядке?» «Я что-то слышала», — сообщила я. «Как будто шаги». «Вероятно, это Мак», — сказал он, показывая на нашего кошачьего друга, который мурлыкал рядом со мной. «Нет», — возразила я, — «это был не Мак. Кот все время был рядом со мной». «Тогда, может, еще какое-нибудь животное? Тут наверняка водятся животные, с которыми мы пока еще не встречались, даже дикие кабаны». Я кивнула, опасливо огляделась вокруг и подошла поближе к нему. «Как ты думаешь, тут живут другие люди, кроме нас?» Грей пожал плечами, сомневаюсь. «Мы уже обошли несколько раз этот остров и заметили бы следы других людей». Я кивнула и внимательно посмотрела на корабль, стараясь найти на нем какие-нибудь отметины для его идентификации. Ржавый металл, облезающая полосами краской, чудовищно поврежденный корпус. Но потом я отвела ветку пальмы от бока корабля и сразу увидела черные буквы, во всяком случае то, что могло быть буквами когда-то давно. «Смотри», — сказала я, — «по-моему, это название корабля». «USS», — прочел он, прищурясь и пытаясь разобрать остатки названия. «Цикло», — сложила я и помолчала, обдумывая результат. «Циклон». Грей покачал головой. «О, Господи! Что?» «Шарлотта, я думаю, что это тот самый циклоп». Я покачала головой, не понимая, что он имел в виду. «Я когда-то читал об этом», — сказал он. «Циклоп пропал, кажется, в 1920 году, ну, примерно в то время. На борту находились сотни моряков. Последний радиосигнал пришел из Бермудского треугольника». Это одна из крупнейших нерешенных загадок в истории ВМФ США и по сей день. Я пожала плечами. «Но это невозможно». «Возможно», — сказал Грей, погладив ладонью остатки букв, потом удивленно покачал головой. «За все это время никто его не нашел», — сказала я. «Поверь мне», — сказал Грей, — «не потому, что его не искали. В конце 70-х правительство возобновило поиски циклопа. На выяснение того, что с ним случилось, ушли миллионы». Я нахмурилась. «Ты понимаешь, что это значит, не так ли?» Он мрачно кивнул. Мои глаза наполнились слезами. «Если весь морской флот не смог отыскать этот корабль, нас вообще никогда не найдут». Он слегка дотронулся до моего плеча. «Не плачь, Шарлотта». «Почему не плакать?» — сказала я дрожащим голосом. «На что нам надеяться? Зачем жить?» Его рука спустилась по моей руке к пальцам. Он переплел свои пальцы с моими. «У нас есть этот день», — сказал он, — «и другие дни, если нам повезет. У нас есть эта жизнь. И хотя она проходит не дома, хотя она проходит на этом богом забытом острове среди неизвестно чего, у нас есть этот остров». Я с сомнением подняла на него глаза. «Хотелось бы мне обладать твоим оптимизмом». Я нахмурилась. «Это не оптимизм, а правда. Мы можем позволить ей нас уничтожить, или мы можем принять ее». Он взял другую мою руку. «Мы здесь, и пока что никуда не собираемся. Так что давай распорядимся ею как можно разумнее и конструктивнее». Я кивнула, но потом отвела глаза в сторону. Он взял меня за подбородок и заставил посмотреть на него. «Обещай мне, что ты тоже будешь стараться». «Я обещаю», — ответила я. «Хорошо. Теперь давай посмотрим, что можно взять с этого корабля». Мы провели несколько часов, вытаскивая из корабля испортившиеся припасы. Ящики, наполненные банками бог знает чего. Длинные деревяшки, крепко свернутые рулоны парусины, перевязанные веревками. Сундук с ржавым замком, который Грей легко открыл, А когда он это сделал, я уселась рядом с ним на корточки. Я вытаращила глаза, когда мы увидели его содержимое. Письма, перевязанные шпагатом, кажется, многомесячная, многолетняя переписка между миссис Идой Фриланд и мистером Максом Морганом. Кто он был, капитан корабля или просто член команды? Фотография красивой девушки-испанки вся в пятнах сырости и несколько других официальных документов в конвертах с машинописной надписью. «Тут для нас нет ничего ценного», — сказал Грей, закрывая крышку сундука. «Подожди», — сказал я, — «давай хотя бы возьмем письма». Он странно мне улыбнулся. «Зачем?» «Кто знает», — я пожала плечами. «Может, их интересно будет почитать». Я протянула руку за письмами, но тут мои пальцы наткнулись на что-то твердое, лежавшее под ними, на книгу в кожаном переплете. Но это был точно не роман. Страницы были списаны красивым, стремительным почерком, таким затейливым и выцветшим, что я с трудом разбирала слова. «Грей!» — крикнула я. «Кажется, я нашла чей-то дневник». Он заглянул мне через плечо, и я открыла первую страницу, датированную 7 марта 1918 года. Пожалуй, сегодня самый подходящий день, чтобы начать дневник. Шторм, шторм. Мой предыдущий дневник пропал в Рио. Скорее всего, он был украден. Жалко, честное слово, потому что пропали все мои наблюдения за флорой и фауной за последние 5 лет, вероятно, их выбросили в море. Возможно, это сделал тот хитрый лейтенант Сквинс или, может, чин повыше, капитан-лейтенант Эймс, который никогда меня не жаловал. Этот морской поход, кажется, не задался, а то и был проклят с того самого дня, когда я взошел на борт. Сначала короткое замыкание в столовой, и мы ели при свечах, потом крысы в грузовом трюме, и вот открытие, о котором мне даже страшно писать. Прошлой ночью, когда я вышла на нижнюю палубу подышать воздухом, я услышала женский крик. Поначалу я решила, что мне это почудилось. В конце концов, последний раз я видел женщин много месяцев назад в Рио. Но крик этот не выходил у меня из головы, и когда мой сосед по койке уснул, я поднялся на верхнюю палубу. Дверь в капитанскую каюту была приоткрыта достаточно, чтобы я мог увидеть, что там внутри. В свете лампы я увидел девушку, ну, молодую женщину, вероятно, испанку. Ей было не больше 17 лет. Одежда на ней была разорвана. Женщина была привязана к стулу, а во рту у нее был кляп. Я остановилась и посмотрела на Грея. «Ты можешь поверить этому?» «Жуть», — сказал он. Я попробовала читать дальше, но чернила расплылись от воды, а почти вся нижняя треть страницы была покрыта плесенью. Наконец я нашла более понятное место и продолжала читать вслух. Я не знала ни слова по-испански, но как-то завоевала ее доверие. Ее звали Стелла. Когда мне удается, я приношу ей столовую еду. Теперь надо понять, почему ее держат пленницей на нашем корабле и почему оставили в живых. Вероятно, капитан теряет рассудок. Прошлым вечером кто-то из команды увидел, как он разгуливал без штанов, но в головном уборе и с тростью. Это крайне огорчительно для всех нас. Когда прошлым вечером я ходил проведать Эстеллу, я слышал, как он говорил с Эймсом о сокровище. Он часами стоял над картами. «Оно должно быть где-то здесь», — сказал он. «Мы можем быстро забрать его, никто и опомниться не успеет». «Девчонка знает, где она, но не хочет говорить». Эмс кивнул и предложил немедленно избавиться от нее. К счастью, капитан не согласился. «Она может еще быть полезной». Я подняла глаза от дневника и нахмурилась. «Почему ты перестала читать?» — спросил Грей, наклоняясь ко мне ближе. Я перелистала остальные страницы и закрыла дневник. «Это все, что было, дальше чистые страницы». Грей поднял брови. «Как ты думаешь, что с ним случилось?» Я покачала головой. «Может, капитан обнаружил, что за ним шпионят и убил его?» «Возможно». Я взяла фотографию женщины. Меня поразили ее глаза, такие печальные и затравленные. «Как ты думаешь, это она?» — я протянула фотографию Грею. «Эстелла?» «Возможно», — согласился он. «Боже, как все ужасно!» «Вот видишь», — сказала я многозначительно. «Что вижу?» «У всех, кто попадал на этот остров, было какое-то свое прошлое». Грей покачал головой. «Не верю». «А я верю», — я тяжело вздохнула. «И вот почему». Он посмотрел на меня. «Я должна тебе что-то рассказать про мою тайну». Грей насторожился и нахмурил брови. «Я утаила от своего мужа важную вещь». «Что ты имеешь в виду?» Я на миг закрыла глаза и увидела лицо Эрика, такое красивое, радостное. Он протянул ко мне руки. Я крепче зажмурила глаза, чтобы подольше сохранить это дорогое воспоминание, словно рамку от реалити-шоу моей жизни. Но тут я почувствовала на своем плече руку Грея. «Я не могу иметь детей», — сказала я. Он покачал головой, словно ничего не понял. «Ты уже знаешь про мою гистерэктомию. Гинеколог обнаружил у меня полипы и кисты, вся матка и яичники покрыты ими, поэтому другого выхода не было». Я вытерла слезу, побежавшую по щеке. «Я не могу иметь детей». Он взял меня за руку. «Эрик ничего не знает. Я не сказала ему об этом». «Ты боялась, это можно понять». «Но я должна была сказать ему», — возразила я. «К тому же это стало известно еще перед свадьбой, а он хочет детей. Он стал бы превосходным отцом. С моей стороны это было обманом, предательством, худшим обманом». Грей пристально смотрел на меня. «Но ведь недавно у тебя...» «Да, конечно, но почему? Ведь это невозможно». Глаза Грея на миг устремились куда-то в небо, но он тут же посмотрел на меня. «Здесь что-то еще?» «Что?» «До того, как мы попали сюда, он с трудом сглотнул. У меня была болезнь». «Какая болезнь?» «Острый тендинит правой руки», — сказал он. «Звучит не очень страшно, если ты не оперирующий доктор, и твоя рука не работает так, как должна работать». Он разжал руку и сжал ее в кулак. «А теперь боль прошла полностью. А твоя астма?» «Мне кажется, здесь что-то происходит», — кивнул Грей. «Нечто за пределами нашего понимания». Мои руки покрылись гусиной кожей. Я подумала, нет ли в истории Грея чего-то еще. Может, дело вовсе не в тендините. «Я жалею, что ничего не сказала Эрику», — я вздохнула. Он взял меня за руку, я не отдернула руку. «Плюнь ты на это». «Что ты имеешь в виду?» — я удивленно посмотрела на него. «Я сказал тебе просто и ясно, плюнь на это». Я вздохнула. «Мы с тобой на острове», — продолжал он, — «боремся за то, чтобы выжить, чтобы встретить следующий день. Я считаю, что ты должна простить себя». Он помолчал. «Я бы тебя простил». «Правда», — я сжала его руку. Он кивнул. В его лице было столько нежности, прощения, желания утешить, что мне захотелось быть с ним близкой. Наши руки уже переплелись, наши тела тоже сблизились, как две половинки целого, которые должны быть вместе. Неодолимая сила тянула нас друг к другу, в наших сердцах бурлила страсть. «Я уже давно полюбил тебя», — сказал Грей, не отрывая от меня глаз. По моей щеке потекла слеза. Мне казалось, что меня покинули силы. На какой-то миг я онемела, но кое-как смогла вымолвить несколько слов. «Я знала это», — сказала я. «Когда это случилось? Как два чужих человека могли полюбить друг друга? У нас обоих позади была сложная жизнь, но на острове все стало проще, любовь тоже проще». «Знаешь», — продолжила я и улыбнулась, — «я даже не знаю твоей фамилии». «Лоутон, а твоя?» «Грин», — сказала я. «Вообще-то она была такой до...» Он дотронулся пальцем до моих губ, потом поцеловал меня сначала нежно, но потом все с нараставшей страстью, голодной страстью. Мы оба знали, что это любовь. Пожалуй, даже больше, чем любовь.